Имя у меня было тщательно записано. Где живет мадемуазель Ксавье? Первым встречным оказалась огромная тетка, тут же проникшаяся ко мне симпатией. Хлынул поток слов, из которого я ничего не понял. Я не знаю русского. Моя робкая попытка что-то сказать вызвала волну дополнительных объяснений. Я не посмел обидеть бегством эту воплощенную любезность, но, желая показать, что не понимаю, дотронулся пальцем до уха. Тогда она решила, что я глухой, и принялась кричать вдвое громче. Пришлось мне положиться на удачу. Подняться по первой попавшейся лестнице и позвонить в первую же дверь. Меня провели в комнату. Мужчина, впустивший меня, заговорил по-русски. Я отвечал по-французски. Он долго рассматривал меня, потом повернулся и исчез. Я остался один. Вокруг было множество вещей. Вешалка с пальто и кепками. Пара ботинок на шкафу, чайник на фетровом чемодане. Где-то кричал ребенок. Слышался смех, потом звуки патефона. В недрах квартиры скрипели, то ли закрываясь, то ли открываясь, двери. А я все оставался один в чужом доме, словно взломщик. Наконец мужчина вернулся, и с ним женщина в переднике, о которой она вытирала мыльную пену с рук. Она заговорила со мной по-английски. Я отвечал по-французски. Оба они как будто приуныли и опять скрылись на лестнице. До меня доносился возрастающий шумок. За дверью набирало ход секретное совещание. Время от времени дверь приоткрывалась, незнакомые люди озадаченно меня разглядывали. Надо полагать, решение было принято, и весь дом ожил. Послышались крики, беготня, наконец дверь распахнулась настежь, и явилось новое лицо, на которое все участники сцены определенно возлагали большие надежды. Этот персонаж приблизился, представился и заговорил по-датски. Все были разочарованы. Среди общего замешательства я по большей части размышлял о том, сколько усилий было затрачено, чтобы прийти сюда незаметно. Между тем толпа жильцов и я грустно смотрели друг на друга, пока в качестве специалиста по еще одному языку ко мне не подвели мадемуазель Ксавье собственной персоной. Это оказалась маленькая старая колдунья, худая, сгорбленная и морщинистая, со сверкающими глазами, совершенно не понимая, кто я и зачем пришел. Она попросила меня следовать за ней. И все эти славные люди, сияя от того, что меня удалось спасти, разошлись. Теперь я у мадемуазель Ксавье и слегка волнуюсь. Их 300. Француженок в возрасте от 60 до 70, затерянных словно серые мышки в этом 4-миллионном городе. Прежние классные дамы или гувернантки при юных девицах прежних времен, они пережили революцию. Невероятные времена. Прежний мир рухнул, будто огромный храм. Революция давила сильных и рассеивала слабых. Игрушки бури на все стороны света. Но не тронуло 300 французских гувернанток. Они были такие маленькие, такие сдержанные, такие незаметные. В тени своих прекрасных воспитанниц они так давно привыкли оставаться невидимками. Они учили нежности французской речи, и прекрасные воспитанницы тотчас сплетали из самых нежных слов ловушки для блистательных женихов-гвардейцев. Старые гувернантки не знали, что за тайная власть у правописания и стиля, ведь сами они не пользовались своей наукой в делах любви. Учили они и манерам, музыке, танцам, делаясь от причащения к этим тайнам лишь чопорнее. А у юных воспитанниц эти тайны оборачивались чем-то легким и живым. И старые гувернантки старели вместе со своими черными одеждами, строгие и скромные. Их присутствие оставалось незримым, как добродетель, как хороший тон и хорошее образование. И революция, выкосившая самые лучезарные цветы, не коснулась, по крайней мере, в Москве этих серых мышек.